Добрынин отвлекся от производственного процесса, хотя все увиденное было ему чрезвычайно интересно и внушало огромную уверенность в будущем и гордость. Задумался он теперь о проколотых глазах и понял, что проколоть их можно было только после того, как фигура вышла из пресс-штампа, то есть после того, как на резине появились глаза. А это значило, что искать надо было именно среди тех работниц, который работает на этом станке или же проклеивает фигуры на длинном столе. «Товарищ контролер!» — прозвучал рядом приятный голос дежурный по цеху. «Посмотрите!» — Добрынин обернулся. Женщина держала в руках уже проклеенного красноармейца. «Вот здесь!» — она показала на кончик ружейного дула. «Остается отверстие для надувания. Пробочку делают в другом цеху, а не здесь вот в коробке. И вот когда клей просох, мы берем готовые изделия, подставляем его отверстием к этому донышку». Дежурная нанизала фигуру на тоненькую трубочку, прикрученную плашмя к краю стола, потом нажала ногой на педаль под столом, и красноармеец мгновенно взбух, надувшись. Добрынин от неожиданности сделал шаг назад. «Вот там вот под столом, — говорила женщина, — дозатор талька, — смеситель и углерод под давлением. И вот теперь вот изделие готово». Уже на выходе из цеха Добрынин остановился на секунду, пристально осмотрел занятых работой женщин и кивнул сам себе в ответ на какую-то мысль, вышел. Этим же вечером, когда рабочие ушли, Добрынин и Сафронов решили внимательно осмотреть цех. В цеху было довольно чисто, и воздух был прозрачным, что удивило Добрынина. Внимательно осмотрев все углы и поверхности цеха, Добрынин и Сафронов, тем не менее, ничего подозрительного не нашли. Вернулись в отдел кадров. Заварили чаю и задумались. «Во всяком случае, ты прав в том, что те, кто работает на разматывателе и пресс-резаке, прокалывать не могли», — сказал кадровик. «Давай их сразу вычеркнем из списка». И, вытащив список из стола, Сафронов пробежал глазами фамилии, взяв карандаш, стал вычеркивать, называя фамилии, из которых было снято подозрение. «Так, Солодова, Кормухина, Володина, Кошкина, Белопольская, Шехерева и Щербак. Да, вот и Липкина тоже. Остается 20. Учитывая характеристики, личные дела, я думаю, надо проверить первым делом Кузнецову, Матросову и Морозову. Видишь, они из верующих семей, хоть комсомолки». Пока пили чай, народного контролера пронзила мысль. «Слушай», — сказал, напустив только что поднятую кружку обратно на стол, — «а давай этих работниц по 4 до обеда и по 4 после обеда командируем в другие цеха». Сафронов прищурил глаза и непонимающе пожал плечами. «А зачем?» — спросил он. «Воплахов будет проверять качество, и если в какой-то день до или после обеда у всех красноармейцев будут целые глаза, значит, вредительница была в этой четверке, которая была в это время в другом цеху». «Но ты хитрец», — одобрительно сказал Сафронов. «А такой простой с виду. Только надо директору сказать». Они позвонили и директору, но его в кабинете не было. «Слушай, а может, майору позвоним?» — предложил Добрынин. «Майор Скалов был у себя. План ему очень понравился, и он попросил к утру сделать для него копию списка подозреваемых». Вернувшись к себе в общежитие, Добрынин проинструктировал сонного уркуямца насчет следующих нескольких дней. Спал он ночью крепко и хорошо, в отличие от Воплахова, отработавшего смену с двоих, даже во сне отхаркивавшего вкус резины изо рта. Однако это не помогало, и он ворочался сбоку на бок, то просыпаясь, то впадая в неустойчивую дрему, которая всякий раз заканчивалась приступом тошноты.